Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Здорово. Как ваше ничего? Здорово, здорово, мужики, здорово. Что делаете? Сидим, развлекаемся. А ты что делаешь? Как это вы вдвоем развлекаетесь? Ну, от рулетки развлекаемся. А что, тут весело? Да не, особо не весело, одни дебилы. Одни дебилы здесь. В смысле? А, это вы типа меня обозвали, да? Не-не-не, здесь попадаются. А вы откуда, пацаны? Суммы? Суммы? О, я Шоски. О, я Шоски. О, ничего себе. Рядом. О, пацаны. Я... Да, что, да. Что? О, я что? А это Андрюха. Да. Откуда ты знаешь меня? Братуха, ну нахуя ты? Здорово, здорово. Пацаны, а вас много там? Привет. Привет. Как дела? Как дела? Я типа знаю. А вот тебя знает человек. Откуда? Вот, смотри. Да ты ж с ума был. Ну, да, да, да. А, подожди, мы с тобой виделись там? Ну, конечно. А напиши свой номер, что связь не прервалась. Напиши свой номер. Сейчас, пишу. Я в чат пишу, да? Я Андрюха на 60 кинул в Шоски и вселился в сумму. Ты тоже аферист, да? Да, а вы тоже, да? Ну да, тоже делаем. На рынке работаем. А вы почем бомбите? OLX. Ну, заниженная, да? Да, да. А что продаете? Это, бля, сейчас разные квадроциклы, машины. Ну я тоже по пятере выставляю и это самое, и хуярю. Раньше на видеокартах висел. А видеокарты продавал? Ну да. Я обознался. Пацаны, вы не обознались. Это ж я, ну помните, да, в суммах нашумел? Нашумел в суммах, где? Ну твой Кен знает. Ну где? Где ты нашумел? Ну а ты только что рассказывал, на 60-й кинул чувака. 60. Помнишь? Чувака. Был прикол. Меня еще искали, блядь, эти полицейские. Полицейские. Так а шо у вас сейчас? Как? Нормально движуха идет, не? Пацаны. Эх, мальчики, да вы налетчики. Кошелечки, кошельки, да кошелечек. Эх, дела бедовые, зубы золотые.